нравственный цайтгайст. В начале этой главы было показано, что наша мораль, даже мораль верующих, не берется из священных книг, как бы ни печально было для некоторых это открытие. Что же тогда позволяет нам отличать дурное от хорошего? Независимо от того, как мы ответим на этот вопрос, в современном обществе существует некий консенсус по поводу того, что хорошо, а что дурно, и его придерживается поразительно много людей. Это общее мнение не имеет прямой связи с религией, однако большинство религиозных людей с ним согласны вне зависимости от того, полагают ли они источником своей морали священное писание или нет. Большая часть людей, за вполне понятными исключениями вроде афганских талибов и американских радикальных христиан, руководствуется в своей жизни одинаковым, щедро-либеральным набором этических принципов. Большинство из нас не причиняют ненужных страданий, верят в свободу слова и защищают ее, даже не будучи согласными с мнением говорящего. Платят налоги, не жульничают, не убивают, не совершают инцест, не делают другим того, чего не желают себе. Некоторые из этих принципов добропорядочности упоминаются в священных книгах. Но по соседству с ними там можно найти много такого, чему не согласится следовать ни один приличный человек. И заметьте, в священных книгах нет правил, позволяющих, отсеяв дурное, оставить только хорошее. Можно, конечно, постараться выразить нашу коллективную этику в новых 10 заповедях. Это уже пытались сделать и различные группы, и отдельные индивидуумы. Интересно отметить замечательное сходство получающихся списков правил, а также соответствие их духу того времени, когда они были составлены. Вот новые 10 заповедей, которые я нашел на одном атеистическом веб-сайте. Не делайте другим того, чего вы не желали бы получить от них. Старайтесь никогда не причинять вреда. В отношении к другим людям, живым существам и всему миру, проявляйте любовь, честность, верность и уважение. Не оставляйте без внимания зло и не уклоняйтесь от установления справедливости, но всегда будьте готовы простить признавшего вину и искренне раскаявшегося. Живите с чувством радости и удивления. Всегда старайтесь узнать новое. Всегда проверяйте свои идеи фактами и будьте готовы отказаться от самых сокровенных убеждений, если факты их опровергают. Не бойтесь проявить несогласие и инакомыслие. Всегда уважайте право других на иную точку зрения. Формируйте собственное мнение на основе личных умозаключений и опыта. Не идите слепо на поводу у других. Сомневайтесь во всем. Выше приведенный краткий перечень не является плодом раздумий великого мудреца, пророка или специалиста по этическим вопросам. Это лишь достойная похвалы попытка обычного жителя Инета суммировать на манер библейских 10 заповедей принципы современного добропорядочного поведения. Она оказалась первой в результатах поиска по запросу «Новые 10 заповедей». Я нарочно не стал забираться дальше. Просто хочу сказать, что приблизительно такой же перечень составил бы сегодня любой порядочный человек. Безусловно, не каждый выберет абсолютно одни и те же правила. Философ Джон Роллс, возможно, включит что-нибудь вроде «Всегда действуй так, словно тебе неизвестно, окажешься ли ты рядом с кормушкой или вдали от нее». Практическое выражение этого принципа Роллса, говорят, существует у инуитов, где разделяющий добычу выбирает свою долю последним. Составляя собственные новые 10 заповедей, я выбрал бы некоторые из процитированных выше, но и постарался бы оставить место для следующих. Наслаждайтесь своей собственной сексуальной жизнью, как хотите сами, не причиняя вреда другим, и предоставьте окружающим наслаждаться как угодно им. Это их личное дело и вас не касается. Не дискриминируйте и не притесняйте на основе половой, расовой или насколько это возможно, видовой принадлежности. Не навязывайте детям собственные идеи. Научите их думать самостоятельно, взвешивать доказательства и не бояться выражать несогласие с вашим мнением. Заглядывайте в будущее дальше срока собственной жизни. Оставим в стороне несущественную разницу во вкусах. Главное заключается в том, что почти все мы с библейских времен ушли далеко вперед. В XIX веке во всех цивилизованных странах было запрещено рабство, широко распространенное как в библейские времена, так и в течение большей части человеческой истории. Во всех цивилизованных странах сейчас признается, что женский голос на выборах и в суде равен мужскому, хотя это отрицалось вплоть до 1920-х годов. В современных просвещенных обществах, в эту категорию, безусловно, не включаются страны типа Саудовской Аравии, женщину больше не считают собственностью мужчины, как это было в библейские времена. Любой современный суд признал бы Авраама виновным в жестоком обращении с несовершеннолетним, а выполнил он свое намерение до конца, ему не избежать бы приговора за преднамеренное убийство. И тем не менее, по нравам своего времени, он заслуживал восхищения, поскольку выполнял повеление Всевышнего. Вне зависимости от того, верим мы в Бога или нет, наши понятия о дурном и хорошем претерпели значительные изменения. В чем же они заключаются? И что служит им причиной? В любом обществе существует трудноопределимое, меняющееся с ходом десятилетий, коллективное единодушие, которое, не боясь обвинением напыщенности, можно назвать заимствованным у немцев термином «Zeitgeist». Уже говорилось, что права женщин в настоящее время признаны в демократических странах повсеместно. Однако в действительности эта реформа произошла поразительно недавно. Ниже приводятся даты получения женщинами права голоса в различных странах. Новая Зеландия, 1893 год. Австралия, 1902 год. Финляндия, 1906 год. Норвегия, 1913 год, Соединенные Штаты, 1920 год, Великобритания, 1928 год, Франция, 1945 год, Бельгия, 1946 год, Швейцария, 1971 год, Кувейт, 2006 год. Такое распределение дат в течение 20-го столетия свидетельствует об изменении Zeitgeist. Другим примером может служить отношение к расовому вопросу. Взгляды большей части населения Великобритании, да и многих других стран начала XX века в наше время, воспринимались бы как расистские. Большинство белокожего населения считали, что чернокожие, сваливая сюда без разбора все многочисленные африканские, не имеющие с ними никакого родства, индийские, австралийские и меланезийские группы уступают белым практически во всем, за исключением, как снисходительно признавалось, чувства ритма. В 20-е годы эквивалентом Джеймса Бонда в английской литературе был жизнерадостно добродушный любимец подростков бульдог Драммонд. Примечание. Бульдог Драммонд. Герой детективных романов английского писателя Макпила, 1888-1937 годы. Конец примечания. В одном из романов «О черной шайке» Драммонд говорит о евреях, иностранцах и прочей немытой публике. В заключительной сцене романа «Женский пол» Драммонд хитро переодевается Педро, черным слугой главного злодея. Критический момент, когда и злодеи читатель наконец узнают, что Педро на самом деле Драммонд, тот мог бы воскликнуть, например, «Вы думаете, что я Педро? Вы даже и не подозреваете, что на самом деле я замаскированный под черного слугу ваш заклятый враг Драммонд». Вместо этого он заявляет следующее. «Неправда, что каждая борода фальшивая, но правда, что каждый черномазый воняет. Эта борода, голубчик, не фальшивая. И этот черномазый не воняет. Нет ли здесь какого-то нарушения логики? Я читал эти книги мальчишкой в 1950-е годы, лет через 30 после их написания. И тогда подростку все еще можно было, но уже не совсем легко, увлекшись сюжетом, пропустить российские высказывания. В наше время такое представить невозможно. Томас Генри Гексли был передовым просвещенным либералом своего времени. Своего, но не нашего. И в 1871 году он писал, например, следующее. «Ни один здравомыслящий, знакомый с фактами человек, не поверит, что типичный негр является ровней, или, что еще более невероятно, превосходит белого человека. А значит, просто нелепо ожидать, что, удалив все препятствия и предоставив нашему украшенному выдающимися челюстями сородичу равное поле, без каких-либо привилегий и притеснений, мы станем свидетелями его успеха в соревновании с наделенным большим мозгом и челюстями меньшего размера соперником. В соревновании, где побеждают мысли, а не укусы. Безусловно, высочайшие вершины цивилизации нашим темнокожим братьям недоступны. Общеизвестно, что хороший историк не судит высказывания деятелей прошлых эпох по современным стандартам. Авраам Линкольн, подобно Гексли, был передовым мыслителем своего времени. Но его взгляды на расовые вопросы в наше время также выглядят очень российскими. Вот его заявление во время спора со Стивеном Дугласом в 1858 году. «Хочу подчеркнуть, что я ни сейчас, ни когда-либо ранее не выступал за социальное и политическое равенство белой и черной рас. Я ни сейчас, ни ранее не выступал за включение негров в число избирателей или присяжных, за их права занимать общественные должности или заключать браки с белыми людьми. Добавлю к этому, что между белой и черной расами существуют физические различия, которые, по моему мнению, никогда не позволят им сосуществовать в условиях политического и социального равенства. А поскольку это так, то при жизни бок о бок неизбежно возникновение между ними высшего и низшего положения. И я, как и всякий другой, выступаю за занятие высшей ступени белой расой». Если бы Гексли и Линкольн родились и получили образование в наши дни, они вместе с нами отшатнулись бы от собственных оскорбительно-дидактических в духе викторианской эпохи заявлений. Эти цитаты приведены исключительно, чтобы показать, как меняется цайтгайст с ходом времени. Если даже Гексли, один из самых просвещенных либералов той эпохи и даже предоставивший свободу рабам Линкольн, могли публично делать подобные заявления, попытайтесь представить образ мысли типичного викторианского обывателя. А стоит обратиться к XVIII веку, обнаружим хорошо известный факт. И у Вашингтона, и у Джефферсона, и у других деятелей эпохи Просвещения были рабы. Часто принимая неизбежные изменения цайтгайст просто как должное, мы забываем рассматривать это изменение в качестве реального, достойного обсуждения и изучения феномена. Примеров множество. Впервые высадившись на остров Маврикий и увидев безобидных птиц Додо, моряки не придумали ничего лучшего, как перебить их всех дубинками, несмотря на то, что они даже в пищу не годились. По описаниям, мясо у них было неприятного вкуса. Видимо, размозжить палкой голову беззащитной, смирной, неспособной летать птице считалось интересным развлечением, помогающим скоротать время. В наши дни такое поведение немыслимо. Вымирание подобного додо вида животных будет воспринято как трагедия, случись оно даже в силу естественных причин, не говоря уже о намеренном истреблении их человеком. Именно такой трагедией по современным культурным стандартам стало сравнительно недавнее исчезновение тилоцина. тасманийского волка. Еще в 1909 году за убийство этих повсеместно оплакиваемых ныне хищников выплачивали вознаграждение. В викторианских романах об Африке слон, лев, антилопа, обратите внимание, всегда в единственном числе, это дичь. А с дичью что делать? Стрелять, конечно же, не раздумывая. Не для еды, не для самозащиты. Для спорта, так сказать. Но и здесь Zeitgeist изменился. Несмотря на то, что богатые, отсидевшие в креслах зады, спортсмены в кавычках по-прежнему могут, безопасно устроившись в ленд-роверах, расстреливать африканских диких животных и увозить домой в качестве трофеев головы, им приходится нынче расплачиваться за это как чеками с длинным рядом нулей, так и всеобщим презрением. Охрана дикой природы и окружающей среды стала такой же принятой нормой нравственного поведения, какими когда-то были соблюдение субботы и отказ от идолопоклонства. Бурные 60-е годы прославились модой на свободу нравов. Но еще в начале десятилетия выступающий на процессе над романом любовник леди Чаттерлей, обвинитель, мог обратиться к присяжным со следующим вопросом. «Желали бы вы, чтобы вашим сыновьям-подросткам, вашим юным дочерям, потому что девушки, как и юноши, тоже могут читать?» Представьте себе, он так и выразился. «Попала в руки эта книга?» Стали бы вы держать подобную книгу в своем доме? Потерпели бы вы, чтобы такую книгу прочла ваша жена или ваши слуги? В последнем риторическом вопросе стремительность перемен Zeitgeist демонстрируется особенно удачно. Американское вторжение в Ирак широко осуждается из-за количества жертв среди гражданского населения. И тем не менее число жертв в этой войне на несколько порядков ниже, чем во Второй мировой. Похоже, что стандарты морально приемлемого и здесь стремительно меняются. Звучащее сегодня в высшей степени бессердечно и гнусно заявление Дональда Рамсфилда показались бы речами мягкотелого либерала, выступив он с чем-то аналогичным во время последней мировой войны. Что-то изменилось за прошедшие с той поры десятилетия. Эти изменения коснулись каждого из нас. Но с религией они не имеют ничего общего. Если уж искать такую связь, то они случились скорее вопреки религии, чем благодаря ей. Изменения в целом идут в одном и том же направлении, и большинство согласится, что они к лучшему. Даже Адольф Гитлер, повсеместно признанный выходящим за все мыслимые рамки чудовищем, не выделялся бы особой кровожадностью во времена Калигулы или Чингисхана. Бесспорно, Гитлер истребил больше людей, чем Чингисхан. Так ведь в его распоряжении были современные технологии. И можно ли о Гитлере сказать то же, что очень часто звучит в описании Чингисхана? Он получал самое большое наслаждение, глядя, как обливаются слезами друзья и близкие его жертв. Мы судим Гитлера по моральным законам нашего времени. А моральный Zeitgeist, как и технология, далеко шагнул со времен Калигулы. Гитлер предстает воплощением ада потому, что нынешние стандарты не в пример гуманнее. За свою жизнь я много раз слышал, как люди оскорбляют друг друга унизительными кличками и намекающими на национальность прозвищами. «Лягушатник», «Макаронник», «Итальяшка», «Ганс», «Жид», «Черномазый», «Япошка», «Азер». Не скажу, что эти клички совсем исчезли, но в приличном обществе их употребление резко порицается. По слову «негр», хотя в первоначальном смысле и не оскорбительному, можно нынче достоверно определять период написания английских литературных произведений. В свое время уважаемый кембриджский теолог Букет мог в своем труде «Сравнительная религия» начать главу об исламе следующей фразой. «Семит не является по своей природе монотеистом, как предполагалось в середине XIX века. Он анимист. Использование расового признака во вход культурной принадлежности и предпочтение единственного числа – семит, анимист, сводящее разнообразие множества людей к одному, так сказать, типу, сами по себе преступлением не являются. Но это еще один пример изменения духа времени – Zeitgeist. В наши дни ни один кембриджский профессор, ни теологии, ни любой другой дисциплины не использует в своих работах таких выражений. Анализируя подобные трудноуловимые изменения нравственных норм, мы можем датировать работу Букета периодом не позднее середины XX века. И действительно, она была написана в 1941 году. Заглянем еще на 4 десятилетия назад, и изменение стандартов станет и вовсе бесспорным. Я уже цитировал в своей предыдущей книге утопический роман Уэллса «Прозрение» о Новой Республике. Но хочу сделать это еще раз, потому что он исключительно точно иллюстрирует мою мысль. Как будет Новая Республика обращаться с низшими расами? С чернокожими? С желтой расой? С евреями? С сонмами черных, коричневых, грязно-белых и желтых людей, ненужных в новом, точно отлаженном мире? Что ж, жизнь – это жизнь, а не богадельня, и, полагаю, придется от них избавиться. Что же касается системы нравственности граждан Новой Республики, системы, которой суждено господствовать над мировым государством, она будет устроена так, чтобы способствовать распространению самого лучшего, эффективного и прекрасного, что есть в человечестве. Красивых, сильных тел, ясных, светлых умов. До сих пор во избежание воспроизведения убожеством убожества природа использовала при организации мира свой метод – смерть. Люди Новой Республики получат идеал, ради которого стоит совершать убийство. Это было написано в 1902 году. А сам Уэллс считался прогрессивным деятелем своей эпохи. В 1902 году подобные, хоть и не повсеместно одобряемые умозаключения, тем не менее вполне могли служить предметом дискуссии на званом обеде. Современный же читатель, столкнувшись с ними, не может не содрогнуться от ужаса. Приходится признать, что как неотвратителен Гитлер, он был не так уж далек от духа своего времени, как это может нам казаться сегодня. До чего стремительно меняется Zeitgeist, и до чего согласованно движется он широким фронтом во всем просвещенном мире. Что же служит источником этих слаженных, непрерывных изменений общественного сознания? Позвольте уклониться от ответа на этот вопрос. В рамках задач данной книги мне достаточно твердого убеждения, что религия таким источником однозначно не является. Если же непременно нужно высказать свое мнение, то я повел бы рассуждение следующим образом. Необходимо объяснить, во-первых, почему изменения морального духа времени происходят с такой поразительной согласованностью среди огромного количества людей, и, во-вторых, почему изменения происходят более или менее однонаправленно? Как происходит согласование среди огромной массы людей? Изменения распространяются от одного человека к другому за разговорами в барах, путем обсуждений за обеденным столом, через книги и книжное обозрение, газеты и телепередачи, а нынче еще и посредством интернета. Изменения в нравственном климате проявляются в газетных статьях, радиоинтервью, политических выступлениях, шутках эстрадных сатириков, сценариях мыльных опер, голосованиях по поводу новых законов членами парламентов и интерпретациях этих законов судьями. Можно было бы описать весь процесс как изменение частоты встречаемости определенных мемов в меметическом пуле. Но здесь не место развивать эту тему. Кто-то плетется позади надвигающейся волны перемен морального Zeitgeist. Кто-то ее слегка обгоняет. Но большинство из нас, людей 21 века, составляет единую группу, далеко ушедшую от людей средневековья или современников Авраама, или даже человечества 1920-х годов. Волна продолжает свой бег. И даже авангард начала 20 века, ярким представителем которого является Гексли, уже безнадежно отстал от нынешнего, так сказать, обоза. Конечно, это движение является собой не главную кривую, а скорее извилистую зубчатую линию. В ее рисунке отмечаются локальные и временные откаты в прошлое, как, например, в начале 2000-х под руководством нынешнего правительства в Соединенных Штатах. Но если рассматривать более длительный временной интервал, прогрессивное движение несомненно, и оно будет продолжаться. В чем причина постоянного движения Zeitgeist в этом направлении? Не нужно забывать о роли отдельных личностей, выступающих, опережая время, с новыми идеями и зовущих за собой остальных. Идеи расового равенства в Америке получили широкое распространение благодаря замечательным политическим лидерам вроде Мартина Лютера Кинга, представителям культуры, спорта и другим общественным деятелям, таким как Пол Робсон, Сидней Пуатье, Джесси Оуэнс и Джеки Робинсон. Раскрепощение женщин и рабов также многим обязано целеустремленным личностям. Кто-то был верующим, кто-то нет. Некоторые религиозные лидеры помогали правому делу в силу религиозных убеждений, некоторые делали бы это и не будучи верующими. Несмотря на то, что Мартин Лютер Кинг был христианином, философию ненасильственного гражданского неповиновения он напрямую позаимствовал у нехристианина Ганди. Помимо этого, постоянно происходит улучшение образования, и главное, растет понимание того, что все мы имеем общие человеческие ценности с представителями других рас и другого пола. Обе эти идеи совершенно не библейские, и они гораздо более сродни биологическим наукам, особенно эволюции. Одной из причин несправедливого обращения с чернокожими женщинами, а в нацистской Германии с евреями и цыганами, является то, что их не считали полноценными людьми. В книге «Освобождение животных» философ Питер Зингер с убедительным красноречием призывает нас отказаться от идеи исключительности своего вида и распространить гуманное обращение на все другие организмы, обладающие достаточной, чтобы его оценить, понятливостью. Возможно, в течение будущих столетий Zeitgeist будет двигаться именно в этом направлении, что послужило бы логичным развитием более ранних реформ, таких как уничтожение рабства и эмансипация женщин. Мои любительские познания в психологии и социологии не позволяют предложить более убедительное объяснение, почему нравственный Zeitgeist меняется так согласованно. Но для моих целей достаточно сделанного на основе наблюдений вывода о том, что дух времени действительно меняется, и причиной изменений не является религия, а уж тем более священное писание. Скорее всего, перемены вызваны не одной силой, вроде силы притяжения, а сложным взаимодействием различных факторов, подобно закону Мура, описывающему возрастание в геометрической прогрессии мощности компьютеров. Чем бы ни вызывались наблюдаемые положительные изменения Zeitgeist, сам факт их существования более чем убедительно показывает несостоятельность аргумента, что без Бога мы не сумели бы творить добро и отличать добро от зла. А как же Гитлер и Сталин? Разве они не были атеистами? Несмотря на общее движение Zeitgeist в сторону прогресса, улучшение происходит, как уже отмечалось, не плавно, а скорее зигзагообразно, с удручающими откатами в прошлое. В 20 веке ужасные глубокие откаты случались под властью диктаторов. Важно не смешивать сущность злых намерений таких людей, как Гитлер и Сталин, и наличие у них огромных возможностей для их осуществления. Выше отмечалось, что идеи и намерения Гитлера сами по себе были не более кровожадными, чем у Калигулы или некоторых атаманских султанов, омерзительная жестокость которых описана в книге Ноэла Барбера «Правители Золотого Рога». Но в распоряжении Гитлера были оружие и средства связи XX века. Хотя, несомненно, Гитлер и Сталин по любым стандартам были исключительно жестокими личностями. И Гитлер, и Сталин были атеистами. Что вы об этом скажете? Этот вопрос задается практически после каждого моего публичного выступления на тему религии и почти в каждом радиоинтервью. Тон его, как правило, язвительный, и негодующий автор обычно подразумевает две вещи, а именно, Сталин и Гитлер не только были атеистами, первое, но и совершали ужасные злодеяния именно по причине своего неверия, второе. Положение первое верно в отношении Сталина и сомнительно в отношении Гитлера. Но это в любом случае не имеет значения, потому что положение второе ложно. Если оно приводится как вывод из положения первого, то оно просто нелогично. Даже если допустить, что Гитлер и Сталин оба были атеистами, то их также объединяло наличие усов, которые, кстати, имелись и у Саддама Хусейна. И что теперь? Вопрос не в том, были ли дурные или хорошие индивидуумы атеистами или верующими. Мы не собираемся пересчитывать дурных овец с обеих сторон и сравнивать списки. Тот факт, что на пряжках ремней нацистов было выгравировано «Gott mit uns», сам по себе ничего не доказывает, по крайней мере, без дальнейшего углубленного изучения. Примечание. «С нами Бог». Немецкий. Конец примечания. Вопрос не в том, были ли атеистами Гитлер и Сталин, а в том, склоняет ли атеизм людей систематически совершать дурные поступки. Этому не существует никаких подтверждений. Атеизм Сталина, по-видимому, сомнений не вызывает. Он учился в православной духовной семинарии, и его мать до конца своих дней переживала, что сын не стал, как она мечтала, священником. Сталина этот факт, как утверждает в своей книге Алан Буллок, всегда забавлял. Возможно, из-за полученной в юности подготовки к посвящению в сан, взрослый Сталин всегда едко отзывался о русской православной церкви, христианстве и религии в целом. Однако не существует доказательств того, что его жестокость мотивировалась именно атеизмом. Ее также вряд ли удастся объяснить полученным в молодости религиозным образованием, если, конечно, оно не учило его абсолютистской вере, уважению к сильной власти и тому, что цель оправдывает средства. Миф об атеизме Гитлера культивировался настолько старательно, что в наши дни огромное количество людей верят ему безоговорочно, а защитники религии любят с вызовом использовать его в спорах. Но истинное положение вещей не настолько очевидно. Гитлер родился в католической семье и в детстве ходил в католические школы и церкви. Само по себе это, конечно, не важно. Он также легко мог впоследствии отказаться от католической веры, как Сталин, который, будучи исключенным из тифлистской духовной семинарии, отказался от православной веры. Но Гитлер никогда публично не отрекался от католицизма. Более того, существует указание на то, что до конца жизни он оставался верующим. Если это и не был католицизм, то какая-то вера в божественное провидение у него, скорее всего, сохранилась. Например, в «Моей борьбе» он пишет, как услышал об объявлении Первой мировой войны. «Опустившись на колени, я от всего сердца возблагодарил небо, что мне посчастливилось жить в такое время». Но это было в 1914 году. Может, впоследствии он поменял убеждение? В 1920 году близкий соратник Гитлера, впоследствии ставший заместителем фюрера, Рудольф Гесс, написал о нем в письме премьер-министру Баварии. «Я очень близко и хорошо знаком с Гером Гитлером. Это необычайно благородный человек, исполненный бесконечной доброты, религиозных чувств, хороший католик. Мне, конечно, могут возразить, что поскольку Гесс так отчаянно промахнулся с благородством и бесконечной добротой, возможно, и хорошего католика не следует принимать слишком всерьез. Вряд ли к Гитлеру можно без иронии применить эпитет «хороший» в его прямом значении. Кстати, последнее замечание приводит на ум уморительный, самый нелепый из слышанных мною аргумент, почему Гитлер должен был быть атеистом. Много раз в разных вариантах повторялся следующий довод. Гитлер был дурным человеком. Христианство учит добру. Следовательно, Гитлер не мог быть христианином. Замечание Геринга о Гитлере «Только католик может объединить Германию» следовательно имело в виду просто воспитанного в католической вере человека, а не верующего католика. В произнесенной в 1933 году в Берлине речи Гитлер сказал: «У нас не было сомнений, что людям нужна, необходима эта вера. Поэтому мы повели борьбу с атеистическим движением, и не только путем теоретических дискуссий. Мы вырвали его с корнем». Может, это означает лишь, что Гитлер верил, так сказать, в веру? Но и в 1941 году он говорил своему адъютанту, генералу Герхарду Энгелю: «Я навсегда останусь католиком». Даже если Гитлер и не остался искренне верующим христианином, было бы поистине поразительно, если бы на него не оказало влияние многовековая христианская традиция обвинения евреев в убийстве Христа. В своей речи в 1923 году в Мюнхене Гитлер заявил: «Первое, что нам нужно сделать, это спасти Германию от правящих нашей страной евреев. Надо спасти Германию от страданий, доставшихся на долю другого, смерти на кресте». Джон Толланд в своей книге «Адольф Гитлер. Полная биография» писал о религиозных убеждениях Гитлера в период окончательного решения еврейского вопроса. «По-прежнему оставаясь преданным членом Римско-католической церкви, несмотря на недовольство ее иерархией, он хорошо усвоил ее учение о том, что еврей – это убийца Бога. Следовательно, уничтожение можно было совершать без зазрения совести, попросту выполняя роль карающей десницы Господа. Нужно было лишь проводить его отстраненно, без лишней жестокости». Ненависть христиан к евреям свойственна не только католической традиции. Ярым антисемитом был Мартин Лютер. Во время Вормского рейхстага он заявил, что из Германии нужно изгнать всех евреев. Помимо этого, он написал целую книгу о евреях и их лжи, возможно, оказавшую влияние на Гитлера. Лютер называл евреев «порождением ехидны», и Гитлер в своей речи 1922 года использовал это же выражение, а также несколько раз повторил, что является христианином. «Мои христианские чувства указывают мне, что мой Господь и Спаситель – борец. Они указывают на человека, который однажды, будучи одинок и окружен малочисленными последователями, распознал истинную сущность евреев и призвал людей к борьбе против них. И он, правда Божья, был величайшим не только в страдании, но и в борьбе, в безграничной любви, как христианин и просто человек». Я вчитываюсь в отрывок, который рассказывает нам, как Господь наконец восстал во всей своей мощи и, взявши плеть, изгнал из храма порождение ехидны гадюк. Как прекрасна была его борьба против еврейского яда! Сегодня, после 2000 лет во власти сильных эмоций, я еще более ясно понимаю, что именно для этого он пролил свою кровь на кресте. Как христианин я обязан не поддаваться обману, но быть борцом за правду и справедливость. И ежедневно усиливающиеся страдания свидетельствуют о том, что мы правы в жажде действий, ибо у меня, как христианина, есть долг перед моим народом». Трудно определить, позаимствовал ли Гитлер выражение «порождение ехидн» у Лютера или взял его, как и сам Лютер, напрямую из Евангелия от Матфея, глава 3, стих 7. Что же касается преследования евреев как выполнения Божьей воли, Гитлер возвращается к этому в «Моей борьбе». Поэтому нынче я верю, что поступаю согласно воле всемогущего Создателя. Защищаясь против евреев, я сражаюсь за дело Господа». Написано в 1925 году. Он еще раз повторил это в 1938 и потом неоднократно на протяжении всей карьеры. Приведенные цитаты необходимо рассматривать совместно с другими. И из его застольных бесед, где Гитлер выражает записанные секретарем яростно антихристианские взгляды. Эти отрывки датированы 1941 годом. «Самым сильным из когда-то постигших человечество ударов был приход христианства. Большевизм – незаконно рожденное дитя христианства. Оба изобретены евреями. Христианство принесло в мир нарочитую ложь в религиозных вопросах. Древний мир был таким чистым, светлым и безмятежным, потому что в нем не знали двух великих зол – чумы и христианства. И все же я бы не хотел, чтобы итальянцы или испанцы отвергли наркотик христианства. Пусть мы будем единственной нацией, свободной от этой заразы». В застольных беседах Гитлера немало подобных высказываний, часто равняющих христианство с большевизмом, порой проводящих аналогию между Карлом Марксом и апостолом Павлом, причем Гитлер никогда не забывал упомянуть, что оба были евреями, хотя он странным образом всегда настаивал, что Иисус не был евреем. Конечно, не исключено, что к 1941 году Гитлер испытал определенное разочарование и отдалился от церкви. А может, эти противоречия просто свидетельствуют, что он был изощренным лжецом, мнению которого нельзя доверять ни при каких обстоятельствах? Также можно заявить, что, несмотря на собственные утверждения и свидетельства соратников, Гитлер на самом деле не был верующим, а цинично использовал религиозные чувства публики. Возможно, он был согласен с Наполеоном, заявившим: «Религия – отличное средство, чтобы утихомиривать чернь». И с Сенекой-младшим: «Чернь считает религию истиной, мудрец – ложью, правитель – полезным изобретением». Бесспорно, Гитлер был способен на подобное двуличие. Если он действительно притворялся верующим с этой целью, то не стоит забывать, что ответственность за совершенное злодеяние не лежит исключительно на нем. Убийства совершали солдаты и офицеры, большинство из которых, несомненно, были христианами. Именно широко распространенное среди немецкой нации христианство привело нас к предположению, которое мы сейчас обсуждаем. К предположению о неискренности религиозных признаний Гитлера. А может, Гитлеру казалось, что если проявить дежурное почтение к христианству, режиму легче удастся получить поддержку церкви. Эта поддержка выражалась разными способами, включая являющийся для современной церкви весьма щекотливой темой упорный отказ папы Пия XII выступить против нацизма. Либо уверения Гитлера в приверженности церкви были искренними, либо он притворялся христианином достаточно успешно, чтобы заполучить поддержку немецких верующих и католической церкви. В любом случае, злодеяния Гитлера вряд ли проистекают из атеистических убеждений. Даже выступая против христианства, Гитлер не переставал ссылаться на провидение, некую мистическую сущность, якобы выбравшую его для священной миссии встать во главе Германии. Иногда он называет ее провидением, иногда Богом. После аншлюса и триумфального возвращения Гитлера в Вену в 1938 году в восторженной речи он упоминал Бога именно в роли дарителя судьбы. «Я верю, что Божья воля послала юношу отсюда в Рейх, чтобы он вырос, стал во главе нации и привел свою родную землю обратно в германское государство». Чудом избежав покушения в Мюнхене в 1939 году, Гитлер приписал свое случайное спасение вмешательству провидения, заставившего его изменить распорядок дня. «У меня нет никаких сомнений», — То, что я покинул пивную Бюргер-Брау Келлер раньше, чем обычно, это вмешательство провидения, берегущего меня для выполнения миссии. После этой неудачной попытки архиепископ Мюнхена кардинал Михаэль Фаулхабер приказал отслужить в соборе благодарственный молебен с пением «Тедеум» в знак благодарности божественному провидению от имени епархии за счастливое спасение фюрера. Некоторые из сторонников Гитлера при поддержке Геббельса лелеяли планы создания новой религии на основе нацизма. Ниже приведенный текст приветствия главы Объединенных профсоюзов напоминает молитву и даже перекликается с молитвой Господней «Отче наш» и символом веры. «Адольф Гитлер, мы сплочены вокруг тебя единого. Хотим в этот час вновь возвестить свою клятву. Веруем только в Адольфа Гитлера на сей земле. Верим, что национал-социализм – единственная спасительная вера нашего народа. Верим в Господа Бога на небесах, Творца нашего, ведущего нас и направляющего, и благословляющего нас явно. И верим, что Господь Бог ниспослал нам Адольфа Гитлера, чтобы сделать Германию краеугольным камнем вечности». Сталин был атеистом. Гитлер, скорее всего, нет. Но даже если бы он им и был, вывод из дискуссии о Сталине и Гитлере довольно прост. Отдельные атеисты могут совершать зло, но они не совершают его во имя атеизма. Сталин и Гитлер совершили чудовищное преступление. Один во имя догматического доктринерского марксизма, другой во имя безумной ненаучной евгеники с элементами псевдо-вагнеровского бреда. Религиозные войны ведутся под знаменами религии, и в ходе истории они происходили с ужасающей частотой. Но не могу вспомнить ни одной войны, которая бы велась во имя атеизма. Да и зачем она? Война может разразиться из-за жажды экономической наживы, политических амбиций, расовых или этнических предрассудков, жестокой обиды или мести, или патриотической веры в высокое предназначение нации. Еще более подходящим мотивом для войны может оказаться непоколебимая убежденность в том, что наша религия единственно правильная, что подтверждается священной книгой, безоговорочно приговаривающей всех еретиков и сторонников других религий к смерти и безоговорочно обещающей всем воинам Господа прямую дорогу в лучший уголок рая. Сам Харрис в книге «Конец веры», как ему часто удается, бьет не в бровь, а в глаз. Опасность религиозной веры состоит в том, что она позволяет нормальным в других отношениях людям пожинать плоды безумия и считать их при этом священными. Поскольку каждое новое поколение детей обучают, что религиозные утверждения не нужно подкреплять фактами, как это требуется в других случаях, цивилизации все еще приходится иметь дело с тучами нелепиц. Даже в наше время люди истребляют друг друга во имя древних литературных произведений. Невозможно поверить, что такое безумство может продолжаться. А теперь скажите, кому придет в голову затевать войну ради отсутствия веры?